Глава вторая. След старухиной коляски. Андрей стал изредка захаживать в кафе, в котором провел пару приятных часов с Кристиной. Однажды вечером, выйдя из кафе, Андрей направился к Неве. Гуляя, прибрел к Троицкому мосту, где познакомился с Кристиной. Промозглая темнота накрыла город. Зажглись мутные фонари. Мокрый наполовину с дождем снег, почти перпендикулярно падавший с неба, навевал пакостные мысли. Лед на Неве посерел. Кое-где на нем образовались полыньи. Андрей постоял на том месте, где они впервые встретились и утопили торт. По обыкновению плюнул с моста вниз, как делал всегда, и неторопливо побрел назад. Он повернул по набережной направо. Дойдя до ступеней, спустился по ним до небольшой гранитной площадки возле самой воды. Рыбак в длинном черном пальто и черной вязаной шапке сидел под мостом на ящике, с какими всегда ходят рыболовы, напряженно вглядываясь в просверленную во льду лунку. Андрей удивлялся всему племени рыболовов, готовых в любую погоду вылавливать последних обитателей фауны, которые живут-то в этой грязной воде вообще неизвестно почему, негодные ни в пищу, ни для аквариума. Ему не понять было эту болезненную потребность в смерти живого, скользкого и холодного. Рыболов внешне ничем не отличался от своих многострадальных коллег, но пользовался, должно быть, какими-то более совершенными методами ловли. Рядом с ним Андрей заметил ящик, похожий на рацию времен Отечественной войны, у которого рыбак то и дело крутил какие-то рычажки. Он был в наушниках, надетых поверх вязаной шапки. Да и сама удочка была замысловатой формы. Андрей вспомнил, что уже не раз видел этого человека на Неве издалека. Рыбак, почувствовав чужой взгляд, посмотрел в сторону Андрея раз, потом другой. Андрей не уходил. Он решил постоять здесь минут 15, все равно идти было некуда. Рыболов поднял наушник с одного уха. «Вы что-то сказали?» — спросил он хрипло простуженным голосом. Андрей пожал плечами. «Да нет». «Подойдите-ка сюда, я вам кое-что покажу», — крикнул рыболов, поднимаясь с ящика. Андрей посмотрел на темный, местами подтаявший лед. «Не бойтесь, лед еще крепкий». Андрей подошел. Рыболов протянул наушники Андрею. «Послушайте, вы только послушайте, что там творится». Посмотрев слегка безумные, возможно, от холода или глядения в темную воду глаза рыболова, Андрей надел наушники. Сначала он ничего не услышал. Потом издалека приплыло шуршание. Потом как будто музыка. Или нет? Уверенно он сказать не мог. Андрей снял наушники и протянул хозяину. «Слышали?» «Да вроде слышал. А что это?» «А-а-а!» — победоносно воскликнул рыболов. «Это тайна великая. Они писали в старинных книгах, но только сейчас, когда техника шагнула так далеко вперед, я смогу доказать их существование». Это, конечно, был никакой не рыболов. Андрей уже понял это по безумному взгляду и запущенному виду. Наверное, это был изобретатель. Андрей когда-то имел счастье познакомиться с одним изобретателем, замызганным и неприятным типом. С такими увлеченными работой психами народ обычно держится уважительно и отстраненно, почитая их за гениев. Андрея всегда привлекали безумцы, мистики и изобретатели, хотя при более близком с ними знакомстве он находил, что в их идеях всегда много безумного и никогда гениального. Перед ним был яркий представитель этого сумасшедшего класса. От него доносился легкий запах спиртного, и когда он говорил, то приближал свое лицо к лицу собеседника и, закинув голову, изредка похохатывал гортанно. «Мое открытие!» — продолжал изобретатель, приближая лицо так, что Андрею пришлось отступить. «Я настолько близок! «А ты правда слышал?» «Слышал что-то. А что за открытие-то?» «Да ничего», — вдруг мрачно проговорил он, опускаясь на свой ящик. Настроение его мгновенно переменилось в худшую сторону. На улице стало темно. Андрей поднял лицо вверх, и почудилось ему в призрачном свете фонарей, склоненная с моста, голова Кристины. «Мне пора», — проговорил Андрей и заторопился к гранитному берегу. «Смотри, чтобы тебя с моста не скинули!» — крикнул вслед изобретатель, надевая наушники. «Дело обычное. Тут все дело обычное. Город проклятый, река проклятая, люди проклятые!» — бубнил сам себе изобретатель. Жил Андрей в однокомнатной квартире на первом этаже. А под ним, в подвальной сырости, ютились бомжи. Ночами у них происходила неведомая для постороннего человека жизнь. Иногда оттуда слышались загадочные шумы, движения. Андрей, случалось, из любопытства приникал к полу телом и, приложив к холодному паркету ухо, вслушивался в подвальную жизнь, которая захватывала и заинтриговывала его. Иногда удавалось разобрать кое-что. И то, что удавалось разобрать, удивляло Андрея. На большее слуха не хватало. Но никогда Андрей не думал спускаться вниз, в подвал. Никогда. Ни одного из нижних соседей он не видел в глаза, сколько ни старался и сколько ни дежурил у окна. Всегда пропускал их появление. Бомжи прокрадывались в подвал с темнотой. Он догадывался об этом по хлопанию входной двери. Это была уже вторая партия бомжей, поселившихся в их подвале. Первые прожили всего 3 месяца. Сосед со второго этажа, новый русский, которого все почтительно звали Николай Иванович, однажды, взяв пистолет, фонарик, спустился в подвал навести порядок. Не было его 2 часа. Жена даже в милицию звонить собралась. Думала, бомжи его скушали. Но по прошествии этого времени вылез Николай Иванович из подвала и никому ничего не сказал. На следующий день снова взял Николай Иванович фонарик и снова в подвал спустился. Опять не было его 2. А как выбрался, снова никому ничего не сказал. На 3-й день повторилось то же самое. И снова никому ничего не сказал. А 2 дня приехала машина, грузовик. Грузчики покидали все бомжовские пожитки в кузов. Кузов набрался полный. Коробок пустых, сидений от автомобилей, тряпья разного. Когда натаскали столько, никто и не заметил. А покидав все это в грузовик, увезли в неизвестном направлении. Потом за бомжами автобус приехал. Выводили их под ручки молодцы здоровенные. А сами бомжи такой вид при этом имели, что жалко на них смотреть было. Думали, уничтожать их везут. А что тут странного? У новых русских свои законы. Плевать они хотели на государство. Государство по их законам живет. Больше о бомжах не слышал никто. Думали уже и не услышат. Но спустя некоторое время поползли слухи по дому странные. Будто живехоньки и здоровехоньки те бомжи. Насильно с обжитого места увезенные, словно имеют они каждый свою комнату. И спустившись тогда к бомжам в подвал, чтобы их перестрелять, новый русский настолько проникся их трогательными историей о житье-бытие, что, закручинившись и опечалившись, купил каждому по комнате, осчастливив горемык на всю оставшуюся жизнь. И все довольны вроде оказались. Тут и истории конец. Долго ли, коротко ли, да через некоторое время снова завелись в подвале жильцы робкие. Приходили всегда, как стемнеет, дверью хлопали. Отчего завелись бомжи именно в этом подвале? Кругом таких подвалов уйма, никто толком не знает. Может, от сырости, может, те уехавшие, какую бактерию оставили. О том слухи умалчивают. Или прослышали о счастье везения своих предшественников и тоже решили улучшить жилищные условия, никто не ведает, но завелись и жили-поживали. Папа Андрея, бывший алкоголик, когда к концу жизни внутри у него заболело все, что могло болеть, бросил пить окончательно. И сделал это вовремя, потому что получил наследство от своего брата из Швеции. Всю жизнь бедствовавшая от пьянства головы, семья вдруг заимела немалые деньги, и теперь Андрей, имевший незначительные потребности для жизни, мог прилично существовать на банковские проценты. Иногда, когда в нем появлялась нужда, ему звонили с телевидения с предложением написать сценарий для какой-нибудь дурацкой, малооплачиваемой передачи. Он никогда не отказывался. Однажды вечером ему позвонили и предложили написать несколько сценариев для телевизионной игры. Хотя Андрею не хотелось заниматься подобной дрянью. Он считал, что такие передачки рассчитаны на слабоумных, но все же на студию поехал. В вагоне метро народу было немного. На одну из станций въехала инвалидная коляска. В ней сидел мужчина в форме защитного цвета, без ноги, с лицом законченного алкоголика. «Подайте, люди добрые, на протез!» Зычно прокричал он, так что задремавший был Андрей вздрогнул и, открыв глаза, уставился в книгу Мелехана, над которой заснул. Крутя колеса руками, инвалид двинулся по вагону. Ехал он неровно, отчего постоянно натыкался на ноги спящих или читающих, словно бы невзначай, но было заметно, что таким образом привлекая к себе особое внимание. Но от инвалидных хитростей денег в его карманах прибавилось мало. Инвалиды в колясках уже все мосты чертили, и откуда их столько взялось? Наехал он на ногу читающего Андрея, но он лишь мимолетным взглядом удостоил попрошайку, вновь заставив себя читать. Андрей оторвался от чтения, только когда дверь на остановке открылась, и он заметил выезжавшего из вагона инвалида. На боку коляски большими буквами было написано «Супер». Андрей сразу сообразил, что это старухина коляска. Но это было все равно, потому что дверь уже закрылась. На следующей остановке Андрей вышел на перрон. Народу здесь скопилось много. Он не сразу приметил заезжающую в вагон коляску. Андрей бросился за увечным, но не успел догнать, в последний момент вскочив в другой вагон. «Не уйдешь», — думал он с азартом охотника, приникнув к стеклу и пожирая глазами инвалида. «Не уйдешь». Тот обнаружил чрезмерное внимание к своей персоне, то и дело поглядывая через плечо на прилипшего к стеклу Андрея, закрутил колеса в противоположную от него сторону. Милостыню он уже не просил. Единственной его заботой было уйти от преследования. Как только дверь открылась, Андрей выскочил на перрон. «Не уйдешь! Не уйдешь, гад!» — злобно цедил он про себя. Инвалида он заметил, когда тот, повернув голову в его сторону, с огромной скоростью вылетел из вагона, стараясь спрятаться за мраморной колонной. Теперь-то Андрей знал, что увечному действительно не уйти. За колонной его уже не оказалось, инвалид поднимался по эскалатору. Андрей ухмыльнулся и неторопливо направился к движущейся лестнице. Он медленно поднимался к застывшему на коляске человеку, зная, что теперь-то ему некуда удирать. И своей неспешностью, желая подразнить беглеца, Андрей остановился за ступеньку от него. «Чего убегал-то?» — проговорил Андрей негромко. Инвалид повернул к нему потное лицо. «А я и не убегал. Чего мне убегать-то? Да и бегать я не могу. Инвалид войны». «Вот и я думаю, чего убегать?» Помолчали. «У меня к тебе, мужик, дело», — начал Андрей, решив действовать издалека, чтобы не спугнуть увечного. Он и без того нервный. «Да я уж догадался», — как-то обреченно проговорил он. «Но забыл я сегодня документ. А так он у меня в порядке, все квитанции оплачены». «Это хорошо, что оплачены. Какой документ-то?» «Да, какой?» Инвалид саркастически улыбнулся и погрозил Андрею пальцем. Пальцы у него были неприятного вида. Толстые, словно бы опухшие, с большими грязными выпуклыми ногтями. «Сам знаешь, какой. Нищенское удостоверение, конечно. Но хочешь, я с тобой деньгами поделюсь?» Он сунул руку за пазуху и погремел там мелочью. «Не хочу». «Ну, а раз не хочешь, я тебе тогда все отдам. Все, что заработал. Все 20 рублей». «А зачем мне?» – пожал плечами Андрей. «Так ты не из налоговой инспекции, что ли?» Инвалид прищурил подозрительный глаз. «Раз денег не берешь, значит, не из налоговой», – заключил он. «Или новенький. А может, у вас проверка?» «Да нет, у меня другое к тебе дело». «Ну, слава богу. Я ведь думал, что ты из налоговой инспекции. Вот и дрополял. А раз ты не из инспекции, тогда чего за мной гнался?» Мужик из испуганного сделался вдруг агрессивным и, крепко сжав кулак свободной руки, вторую он цепко держался за перила, грозно сдвинул брови. «Давно не получал? Смотри у меня, получишь. Я хозяйку коляски. Старуху безногую ищу. А коляска с виду ее. Она мне, мужик, по делу сильно нужна». «Ах, старуху! Ну, так бы сразу и сказал. Старух я уважаю. Хоть и стерва она первоклассная, но уважаю. Тебе она зачем? Тоже хочешь экипаж арендовать?» В голосе его зазвучали грозные нотки. «Ты учти, по моей линии Кировско-Выборгской не езди, а то получишь. Я тебе ноги вырву. Один тоже попробовал. Так я его...» Коляска выкатилась из эскалатора. Андрей пошел рядом. «Мне внучку ее нужно найти по делу. Если что, я заплатить могу». «Вот это американский разговор. Поехали». Они вновь спустились в метро и поехали на Петроградскую. Коляску у старухи брал на прокат Мелодий. Мужик не злой, когда трезвый. Но как напивался, любил вспоминать золотые деньки перестройки, когда ему, как члену Союза нищих СССР, жилось по-королевски. В такие загульные дни он пил, не закусывая, и ругался нецензурно, поминая бывшего президента и все правительство поименно, а потом опять президента, и материл его так искусно, подбирая слова, что алкаши-собутыльники краснели от стыда. На работу же Мелодий выезжал 2 раза в неделю и, облачившись в одежду защитного цвета, мотался по электричкам Кировско-Выборгской линии от кольца до кольца, как инвалид и герой сначала афганской, потом чеченской войны, выпрашивая денег на протез. Хотя пропил уже столько этих протезов, что обуть в них можно было бы целый полк. Как по пути выяснилось, звали старуху Евпроксинья. За прокат коляски наливал Мелодий ей стакан водки. Такая была у них договоренность. Евпроксинья напиток использовала наружно. Оттого была здоровее всех в доме. Дожила черт знает до скольких лет. И благодаря недопитой Мелодием водки еще 100 лет жить собиралась. В метро по дороге до Петроградской Андрею пришлось возить Мелодия по вагонам, собирая милостыню, иначе проклятый алкоголик ни за что не соглашался знакомить его со старухой. А потом, войдя в азарт, вынудил Андрея мотаться по электричкам еще целый час, потому что с Андреем собирал Мелодий в 3 раза больше обычного. «Когда у нас для людей делать будут?» — возмущался Мелодий, пока Андрей вез его от метро Горьковское в сторону зоопарка. «У нас все не для людей. Неужто вагон метро чуток пошире не сделать было, чтобы люди, нищие в колясках, спокойно проехать могли? Ведь неудобно. Нет, все у нас не для людей. Эмигрирую к чертовой матери. Там и почище». Он плюнул через борт коляски на асфальт. «И народ побогаче. Опять же, демократии побольше. А вообще, Андрюха, повезло нам сегодня. С тобой выгодно работать. Есть у тебя коммерческая жилка. Держи». Мелодий в полоборота протянул Андрею горсть мелочи. «Это тебе за старуху оплата», — отказался тот. «Слушай, Андрюха, а давай вместе работать». Он с удовольствием спрятал деньги в карман защитной куртки и произвел громадный глоток из бутылки купленного по дороге пива. «Будешь меня по электричкам возить? Честное у тебя лицо. Доверяют тебе люди свои капиталы». «Да Да ты знаешь, сколько в день заработать можно? Машину купить можно инвалидную, АКУ. Но ты не обольщайся. Работа тяжелая. Целый день на ногах, на ногах. И потом охрана мне требуется. Бывает, ханурики всю получку отбирают. Куплю тебе пистолет, будешь моей крышей. Мелодия пьянела от пива прямо на глазах. Нам бы не встретить с тобой Костика. Говорят, у нас на Петроградской объявился. Как ночь, выходит на промысел. Жуть! Что за Костик? Не из любопытства, а так, лишь бы поддержать глупый бубнёж, спросил Андрей. Ты чего? О Костике не слышал? Костик — это полуживотное, получеловек. Откуда взялся, неизвестно. Но теперь шакалит на Петроградской. Как только темнота, он шасть на улицу из подвала и на помойке кормится. Или еще где, за кошками по дворам гоняться. «А что, на людей Костик нападает?» Для дальнейшего поддержания пьяного бреда спросил Андрей. «На людей такого не слышал. Но увидите его страсть. Вместо ног копыта, как у козла. Он этим копытом, если что, так может звездануть. Мало не покажется. Его у нас многие видели. Тут специальный наряд из американского зоопарка приезжал. Костика по подвалам и чердакам вылавливал. Они считают, что он у нас тут из одичавших бомжей вывелся. Они там любят редкости. Не то, что наши. Не ценят, что такие Костики в стране живут. А старуху ты не бойся. Она, конечно, сумасшедшая, но ты ее не бойся. Правда, она одному Кристинкиному хахалю в рожу кипятком плеснула и другому гантелю на ногу бросила. Но ты ее не бойся. Если что, беги. Она не догонит. Богатство ее откуда, не знаю. Но богатая стерва. А Кристина у бабки в гостях бывает? Андрей осторожно попытался вновь завести разговор на интересующую его тему. «Тссс!» — зашипел Мелодий, приложив палец к губам. «Ничего не знаю. Да и вообще, зря я тебя к бабке веду!» Вдруг рявкнул он, пьяно вскинув на Андрея лицо. «Кто ты такой? Может, ты грабитель? А документ у тебя есть? Есть документ, я тебя спрашиваю?» «Черт, только этого не хватало. Будь скотина, напился». «Нет, ты не Андрей никакой. Ты капитан Копейкин. Вот ты кто!» Это открытие будто бы потрясло инвалида. Он вдруг заржал и швырнул опустелой бутылкой в пробегавшую мимо кошку. Бутылка, ударившись об асфальт, со звоном разлетелась совсем рядом с четвероногим, повергнув его в животный ужас и панику. Кошка рванула через трамвайные пути, скрывшись за деревьями парка. «Нет, Копейкин, не поведу я тебя к старухе. Хоть режь меня, убивай. Чтоб я тебя, грабителя душегуба. И вообще, оставь экипаж, я сам поеду». Инвалид и вправду взялся крутить колеса, но был уже настолько пьян, что въехал в водосточную трубу. Не без помощи направившего его туда Андрея, конечно. «Видишь, Мелодий, убьешься. Давай уж тебя домой доставлю без увечий, целехонького», — сжалился Андрей, вновь берясь за ручки коляски. «А сколько за день заработать можно, если я тебя возить буду?» — спросил он, переводя тему. «Заработать! Нормально можно заработать! Я к бабке сбегаю, коляску возьму и погнали!» Мелодий повернулся в полоборота и нетрезво поднял на Андрея глаза. «А ты кто такой? Документ у тебя есть?» Андрей не знал, что человека так может развести от двух бутылок пива. «А, капитан Копейкин! Так бы сразу и сказал!» «Далеко еще?» Мелодий нетрезво повел головой. На Съезженскую. На Съезженскую заворачивай. Я там и живу. А что, уже завернули? Так, уже проехали. В темноте хрен чего увидишь. А ты чего, Копейкин, смотришь? Вот же мой дом. А ты думал, где я живу? Вот здесь и живу. Проехав темную подворотню, они оказались в мощеном уютном дворике со сквером и фонтанчиком в центре. Фонтанчик, конечно, не работал, но внутренность двора сильно отличалась от большинства дворов петроградской стороны, если бы небольшой помойный бак рядом с фонтаном. «Вон к тому породнику рули», — распорядился Мелодий, указав в угол двора. Андрей остановил экипаж перед дверью. «Как тащить-то?» — он смерил взглядом фигуру инвалида. «А фиг ли тащить? Я сам!» Мелодий откинул одеяло, нетрезво поднялся на ноги и взялся за коляску. Оказалось, что одна нога у него была поджата, создавая иллюзию отсутствия. Андрей смотрел на него, еле сдерживая, готовые прорваться негодование. Он терпеть не мог, когда его надували. Хотя надували его или нет, тоже было непонятно. Ведь Мелодий и не утверждал, что не умеет ходить. Несколько мгновений Андрей боролся с душевным порывом дать Мелодию по башке кулаком, но вместо этого добродушно улыбнулся. «Давай я помогу, а то еще с лестницы упадешь». «Это даже очень может быть». Они взяли инвалидное кресло за подлокотники и подняли до первого этажа. Мелодий позвонил несколько раз подряд. «Ну где, старая корга? На свидание, что ли, убежала? Где, зараза старая?» Он начал неистово барабанить в дверь кулаком. Андрей знал, что старуха-то уж точно инвалидка и со своим увечьем далеко уползти не могла. «Это ты, Мелодий, пьяница? А с тобой кто? Мужик такой?» Наконец раздался булькающий старушечий голос из прикрепленного над дверью динамика. «Со мной? Никого со мной нет!» — проговорил Мелодий, качнувшись вперед, так что ему пришлось опереться рукой о дверь, потом, не отрываясь от двери, оглянулся на Андрея, о котором уже забыл. «А, это Копейкин, сослуживец мой. Он мне... Мы с ним работаем вместе». Замок щелкнул, дверь открылась. Андрей, одной рукой поддерживая Мелодию, другой толкая перед собой инвалидное кресло, через прихожую вошел в комнату. Старуха восседала в кресле посреди просторной комнаты, повелительно глядя на вошедших. Обстановка помещения была убогая, можно сказать, нищенская, и властная старуха посреди хлама выглядела нелепо. «Спасибо тебе, матушка, за доброту твою!» — заговорил Мелодий, пытаясь поклониться в пояс. «Заткнись, Мелодий! Из-за Марианки тебе экипаж даю, иначе бы не получил никогда. Марианку благодари!» «А это кто с тобой? Мужик какой? Юрка, что ли?» «Здравствуйте, бабушка!» — сладким голосом начал Андрей. «Помните, мы с вами в кафе встречались? Мы там с Кристиной, внучкой вашей, сидели». Андрей отпустил локоть Мелодия и сделал два робких шага к инвалидке, чтобы она могла его разглядеть. «Нет, ты Юрка, сволочь! Чего, пытать меня пришел, мужик проклятый?» «Да это не Юрка, это Копейкин, друг мой, сослуживец мой!» Сильно качнувшись вперед, встрял в разговор Мелодий. Старуха, как и тогда в кафе, сжала кулачишку и с ненавистью потрясла им в воздухе. «Смотри, мужик!» «Я бабуля не мужик!» Андрей решил пойти напролом и, подойдя к старухе ближе, присел и склонился, уперев руки в колени, чтобы быть с ней одной высоты. «Мне позарез нужно увидеть Кристину. Где ее можно найти?» Старуха молча смотрела на Андрея своими глазищами, открывая иногда рот, как рыба на берегу. «Вон!» — вдруг рявкнула старуха нечеловеческим голосом. «Проваливай отсюда, мужик! Себе иди, проклятый Юрка! Вон иди, как?» От возмущения она путалась в словах и махала кулаками. Андрей стоял все так же склонившись, без страха глядя на грозную, разбушевавшуюся старуху. Ее зеленые волосы, нарумяненные щеки, наведенные черной краской брови, алые губы, да и весь вид производил впечатление чего-то ненастоящего, необъемного и плоского. Старуху словно бы нарисовал кто-то и оживил зачем-то. Андрей постоял так еще минуту, глядя на разгулявшуюся старость, потом разогнулся и неторопливо пошел из комнаты. Мелодий последовал за ним. Вслед им неслись старушечьи проклятия. Поначалу, до того, как появилась старуха, Мелодию туго приходилось без транспорта. Сидеть на панели, поджав ногу, тяжело и холодно. Вечные недруги нищих, насморки и радикулиты изнуряли плоть. И догадливый Мелодий придумал способ просить милостыню в тепле и комфорте. Возле входа в метро Василеостровское Мелодий обнаружил люк. Дома он сколотил из досок небольшой поддон с дыркой в середине, и на следующий день, рано поутру, когда народу еще не так много, пришел к люку, снял крышку, поддон установил сверху на отверстие, водрузил рядом копилку. Была у него такая счастливая кепка для денег. Сам по пояс опустился в люк, укрепившись там ногами на металлической ступеньке. Полы куртки закрывали отверстие, и с виду казалось, что половина человека стоит на деревянном поддоне. Уродство такого рода вызывало щедрость меценатов, и в копилку сыпались деньги. И хотя погода была прохладная, но Мелодию это было по барабану. Нижняя половина туловища его нежилась в сыром тепле, а верхняя, вызывая материальное сострадание прохожих, красовалась наверху, и, подогретая снизу, тоже не мерзла. Изредка, правда, из-под Мелодии вырывались струйки пара, но спешащие мимо прохожие на странные явления покалеченного организма внимания не обращали. Иллюзион этот длился целую неделю. И Мелодий, вечерами развалившись на продавленном диване в грязном и затертом халате с гавайской сигарой в зубах, просматривал автомобильную газету с рекламами иных марок, уже прикидывал в уме, какую из них выбрать. Но лафа кончилась неожиданным скандалом. Как-то днем Мелодий, имитируя полчеловека, скорбными кивками выражая благодарность прохожим за их щедрость и не замечая опасности, которая уже несколько раз прошла мимо него, мысленно представлял свою жизнь в радужных красках, на которые хватало воображения. Берег океана, блестящий Мерседес. Опасность эта в виде трех мужиков в кирзовых сапогах, желтых куртках со строительными касками на головах, с растерянным видом уже несколько раз прошла мимо Мелодия. Они внимательно смотрели то в бумагу с планом, то на асфальт вокруг себя. Возможно, они так и ушли бы, не обеспокоив мечтателя, а план бы потом поправили. Но именно в тот момент, когда рабочие остановились возле беспечного Мелодия, какой-то жалостливый прохожий бросил в кепку инвалиду 10-рублевую купюру. Иллюзионист Мелодий молниеносно накрыл купюру рукой, но шаловливый ветерок оказался ловчее. Он выхватил бумажку из-под немытой ладошки и пошелестел ею по асфальту прочь от инвалида. Мелодий рванулся вслед, оголив часть отверстия люка, отчего оттуда вырвался на свободу большой клуб пара. От опытных глаз рабочих это явление не скрылось. Они за руки рывком выдернули Мелодия из люка и навешали ему таких тумаков и пенделей, какие он помнил долго, а потом отвели в милицию платить штраф. После того случая Мелодий перешел на жизнь кочевую. Ездил в старухиной коляске по электричкам. Давали, правда, мало, совсем мало. Но жить кое-как было можно. И даже хватало на взносы в Союз нищих Санкт-Петербурга. Зато потом можно было выпросить матпомощь или съездить в санаторий за полцены в Коктебель или поближе, в Комарово. но в последнее время фиг какие путевки давали. Начальство само ездило. Обнищал Союз. Вот раньше были времена. В перестройку народ прямо как озверел от благотворительности. Подавали тогда нищим направо и налево все, кому не лень. И обогатились многие. Дач себе понастроили, квартир, машин понакупали. Да и Союз нищих процветал. Приобрел дом нищего, где можно было отдохнуть после работы, посидеть в ресторане, поиграть в бильярд, словом, оттянуться. Тогда, чувствуя наживу, в Союз полезла всякая шваль. Пару дней, бывает, посидел с поджатой ногой на панели и уже в Союз лезет. От проституток валютных отбоя не стало. Даже поэты, книжки свои на Невском продававшие, просились, но их пинками выгнали. В подавляющем большинстве в Союзе состояли старухи предсмертного возраста и старики такого помоечного вида, что при их появлении хотелось почему-то чесаться. Конечно, далеко не все они соответствовали возрасту. Многих приходилось искусственно старить. В этом помогали имиджмейкеры, работавшие при Союзе нищих. Они трудились индивидуально над внешним видом каждого нищего, причесывали его и припудривали, чтобы хоть на нищего походил. Редактор из Дружественного союза писателей редактировал таблички с просьбой о помощи. Был у них председателем в Союзе один иллюзионист, личность в нищенских кругах знаменитая. Он как-то эдак устанавливал в своей инвалидной коляске зеркала, что если в нее сесть, то ноги становятся невидимыми, как будто и нет их. У него дела в перестройку шли лучше других. А потом, когда все изменилось, уехал иллюзионист в Германию. Но и там не пропал. По слухам, женился на кинозвезде и показывает там фокусы простодушным немцам. Вообще, люду разного много было. Имели свои поликлиника и пошивочное ателье. В перестройку больничные койки не пустовали. Врачи-хирурги трудились круглосуточно, не покладая рук, ампутируя членам Союза конечности. Кому руку оттяпают, кому ногу. Нищий без конечности выглядит жальче. И те, кто успел вовремя ампутироваться, зарабатывали, дай бог, каждому. Самые до денег жадные и руки, и ноги себе отрезали. А несколько мужиков, совсем увлекшись всеобщими хирургическими вмешательствами, после ампутации членов так и вовсе пол себе в женский переделали. Потом, правда, опомнились. Да теперь уж ничего не поделаешь. Думали, всегда такая лафа будет. После работы сауны с девочками, массаж расслабляющий. Опять же, на дачку, в Комарово. Но процветание в прошлом нынче выглядело безрадостно и убого. После того, как дом нищего сгорел, и правление Союза стало мыкаться по разным местам, снимая за валюту, Христа ради, помещения то в доме журналиста, то в Белосельских, Белозерских, а то еще где, дела нищих пошли совсем плохо. Установились жесткие рыночные отношения, конкуренция. На улице вывалили бывшие партработницы и сталинистки, оборотистые старухи, животноводы, или, как еще называли, живодеры, набрав бездомных кошек и собак, просили денег на их пропитание. В прошлом комсомольские лидеры, старухи-валютчицы в русских цветастых платках, кротко вымогали милостыню на английском, французском и немецком языках в местах скопления интуристов. Все завели себе бандитские крыши, и мордатые усколобые парни гоняли членов Союза с хлебных мест пинками, так что пришлось им перебраться на периферию. В стране началась управляемая рынком демократия. Да вот, мало горя, новая беда. Стали в Союз нищих наведываться агенты из налоговой инспекции с налоговыми декларациями. И спать нищие совсем перестали. Теперь, если без удостоверения и квитанции об оплате подоходного налога тебя на панели застукали, плати штраф. Вот и драпалял мелодий, что было мочи от подозрительного мужика с внешностью налогового инспектора. Помимо мелодии и Андрея, за грязным, заставленным немытой посудой столом сидел еще один неопрятного вида мужчина с остатками рыжих волос по краям головы и с саркастическим взглядом, большой любитель возразить. Что бы ни говорил мелодий, а он говорил много, рыжий на все находил возражение и выдвигал свою версию. Как его имя, Андрей не запомнил. Может, поначалу запомнил, но потом забыл накрепко. Андрей мелодий представил как своего друга Копейкина. «А у меня другана убили», — сказал рыжий, наливая еще водки. «Хороший человек был. Имелась у него присказка такая. То-сё любил говорить. Как чего скажет, обязательно добавит «то-сё». Хороший человек был. Бомж с большой буквы. Парамоном звали. Зверски убили». «Если зверски, тогда понятно», — перебил мелодий. «Дело сейчас обычное — бомжи уничтожать. Это боевики из общества защиты животных стараются. За то, что бомжи кошек и собак едят. Общество защиты животных наняло чеченских боевиков. Они бомжей выслеживают и убивают зверски». «Ты, Копейкин, водку-то слабо пьешь», — заметил мелодий. «Ты налегай на водку-то. Ты ее не экономь. Еще купим». Андрей нетрезво пожал плечами. Он не принимал участия в разговоре. «То, что общество защиты животных лютует, это я знаю. Но здесь не то совсем. Здесь страшнее намного. Тут Парамон не один пострадал. Если бы один, дело другое. Тут вообще мистика какая-то. Первый следователь, это дело раскрывавший, утопился. Второй сошел с ума. Так что дело это непростое. Говорят, Парамон в таких муках умирал, что лицо у него этак все перекошено было». Рыжий старательно скорчил гримасу непонятного содержания, которое могло обозначать все что угодно, даже восторг. «Зубы, наверное, сверлили», — предположил мелодий. «Почерк похож на общество защиты животных. Они тоже поначалу бомжей пытают. Сколько кошек съел, сколько собак. Это им для статистики нужно. А уж потом только того. Точно, Копейкин?» Андрей, уже привыкший к своей новой фамилии, кивнул. «Нет», — по обыкновению не согласился рыжий. «Это на ритуальное убийство похоже». «А что, если парнокопытный людей мучить начал, чтобы вспомнить чего-нибудь?» «Нет. Он что? Он глупое животное с копытами. У него только голова да руки человеческие. А так обычный кинотавр. Точно не Костик». Снова налили водки, выпили, запили пивом. Андрею отчего-то взгрустнулось. Он опустил голову на руки и закрыл глаза. «А я так слышал, что Костик из родника воды напился». Сквозь сонную муть слышался голос мелодии. «Родник этот, как рассказывают, из-под земли в подвале бьет. Вода в нем прозрачная, да пахнет так приятно, что сил нет, хочется ее напиться. А как глоток сделаешь, так у тебя память отшибает, ничего не помнишь, и даже как тебя зовут, не знаешь. Говорят, только в одном единственном подвале такой ключ на поверхность выходит, а потом снова под землю, и там под землей образуется река полноводная. Ну, знаете, подземные реки бывают. Вот и здесь то же самое. И течет она далеко, чуть не через весь земной шар». «Про родник этот я слышал. Да все это фантастика научная», — дав досказать, усомнился рыжий. «Это от старости дома глюка. Ученые доказали, что как только дому старому за 150 лет перевалит, так у него испарения вредные из фундамента начинают выделяться. У нас город на болоте стоит. Испарения и выделяются. А человек испарений этих нанюхавшись, глючить начинает. И кажется ему, что родник из-под земли бьет, что духи всякие летают. А это все галлюцинации от вредных испарений. Это давно учеными доказано. Может, там труба прохудилась, вот и бьет родник, — подумал Андрей, но говорить вслух было лень. Родник этот у нас тут, на Петроградской, говорят, где-то на Подъеческой, в подвале. Ну, выпьем, что ли? Да глюки это все, — снова повел свою линию рыжий. Самые обычные глюки. Дом старый, испарение выделяет. Мелодий выглядел трезвее окружающих, и чем больше пил, тем больше трезвел. Это была его удивительная особенность. То с малого количества вдруг пьянеть мгновенно, то пить больше всех и трезветь только. Они выпили еще. Но Андрей был уже как в тумане. Голова совсем отключилась. Он, конечно, слышал дальнейший разговор, но уже не понимал, о чем речь. Потом Мелодий с Рыжим ушли за добавкой. Обещали привести женщин, предупредив, что они уже ничего не могут, и вся надежда на Андрея. Андрей еле поднялся из-за стола. Тело его вело из стороны в сторону. Сделав несколько шагов к дивану, чтобы удержать равновесие, схватился рукой за крышку комода. Дверца его, слабо прикрытая, вдруг с грохотом открылась. И Андрей увидел бледную женщину, лет 35. Она лежала в комоде и не шевелилась. «Ёлы-палы, это ж труп!»